С появлением новой завклубом нижние сволочи вздохнули свободно. Парни звали, как обычно в деревнях зовут дурачков, ласкательно жалостливо, Васёня. Так вот, этот Васёня пришел в клуб, увидел Рэму и сразу заявил: «Будешь моей, и увянь». Всю свою энергию и одержимость он приключил на охрану своей возлюбленной. Ходил вокруг нее, как лось, отбивший себе самку во время гона, кидался в драку на все, что шевелится. Избавиться от него оказалось совершенно невозможно. Васёня мог целыми днями волочиться следом за Рэмом, куда бы то ни шла, часами сидеть на крыльце клуба или всю ночь бродить вокруг домика, где жила Маша. В самом начале он сделал попытку познакомиться с завклубом поближе, но получил удар ниже пояса и пару дней лежал со смяткой мужского достоинства. Всякий раз Поспелову приходилось проявлять изобретательность, чтобы проникнуть навстречу с нижней сволочной любовницей. Отгонять соперника было нельзя, получилось бы слишком шумно. Да и через Васёню Рэм получала всю информацию, что происходит в окрестностях, кто приехал, уехал, к кому, зачем и насколько, в какую сторону пошла очередная тургруппа, в каком количестве и с каким снаряжением. Нет, худо без добра. И сейчас Георгию пришлось сначала незаметно проникнуть в сарай, затем через чердак спуститься в запертый на ключ домик Рэма. Агент была еще в клубе. Прошла бессонная ночь, да и все предыдущие давали о себе знать. Посидев около часа в уютном, но холостяцком девичьем жилье, Поспелов сломался и уснул на диване, положив под голову свернутый плед. Рэм появилась после 11, дала поспать еще час, пока готовила ужин, и только потом разбудила. Вчера Васёня сообщил агенту, что в нижних сволочах появилась серая девятка. Приехал какой-то фраер, но просто так, ни к кому. До вечера загорал и купался на речке, похоже, кого-то ждал. Летом подобных приезжих было достаточно. По договоренности они прибывали в конечный пункт, чтобы вывести туристов со снаряжением, в основном лодочников-спортсменов. Этот фраер с девяткой ничем от них не отличался, если бы не один момент. Салон машины был загружен плотно набитыми абалаковскими рюкзаками, так что машину никого не посадишь. До темна она стояла на берегу, затем уползла в лес, по проселку, совершенно непригодному для езды на девятках. Более 3 километров не проехать из-за гиблой болотины. Рэм ночью беспрепятственно вышла из дому, Васёня не дежурил, и прогулялась по этому проселку. Фраер стоял у болота. Не было ни костра, ни палатки, а сам водитель сидел в кабине и курил. Около 2 часов ночи вышел из кабины с небольшой радиостанции, с кем-то связался, поговорил около минуты, затем достал аппарат со штырьевой антенной и установил его на крыше автомобиля. Видимо, это был радиомаяк, передающий сигнал наведения. Хорошо экипированные туристы иногда пользовались подобными новшествами. Фраер кого-то выводил на себя. Рэм не смогла высидеть у болота, заели комары, и вернулась домой. Но спустя 2 часа девятка снова появилась на берегу. Фраер развел костер, вскипятил чай, поужинал с коньяком. Васёня прибился к нему и получил свои 200 граммов. Затем хозяин улегся спать в машине, где к этому времени осталось всего 3 рюкзака. Весь сегодняшний день этот странный автотурист прохлаждался у воды с удочкой. Под вечер к нему подходил какой-то человек высокого роста в спортивном костюме, немного поговорил и удалился в сторону брошенного села Рябушкин-Погост, а фраер до сих пор стоит на берегу и крутит музыку в автомобиле. Вполне возможно, что он входил в группу обеспечения какого-то массового заплыва на байдарках по горным речкам. попросту говоря, привез продукты и запасное снаряжение. Богатые любители острых ощущений вполне могли себе позволить такую роскошь, чтобы не тащить на себе лишний груз. В таинственно существующем Бермудском треугольнике поведение фраера на речке было бы слишком вызывающим, но нельзя было исключить и криминала. Это могли быть и туристы, и контрабандисты, переправляющие, например, наркотики в Европу через Финляндию. Поспело об этом предупреждали. В любом случае следовало проверить информацию, коль уж оказался совсем рядом. Выйти из домика Рэм оказалось затруднительно. Возле бродил бессменный влюбленный Васёня. Агенту пришлось отвлекать его, чтобы выпустить резидент через чердак и сарай. Поспелов легко разыскал серую девятку у реки и взял под наблюдение. Фраер развел костерок и ужинал, сидя возле огня на раскладном стульчике. Около часу ночи он оставил свой бивуак и поехал по вечерней вчерашней дороге. Проселок был грязный, с глубокими колеями, поэтому пробивался он медленно, так что Георгий отставал от него на сотню метров, не более. Девятка остановилась возле утонувшей в болоте лежневки, развернулась и стала. Фраер сразу установил радиомаяк на крышу и бродил возле машины, шурша гравием. Подойти к нему вплотную оказалось невозможным. Кругом было открытое пространство. И к тому же почти белая ночь выдавала каждое движение в лесу. Зажатая с двух сторон высоким сосновым бором болотная прогалина, хоть и была чистой, но темной, почти непроглядной, зато белесое с бирюзой небо казалось ярким и глубоким.